Глава третья. В 10 утра я вошла в дом Феликса Бьорна. Хозяин дружелюбно встретил меня на пороге своего кабинета. «Проходите, моя дорогая, давно мы с вами не беседовали, но, сами понимаете, у меня сейчас в приоритетах выборы и, разумеется, безопасность империи». Оглядевшись, убедилась, что в кабинете все было по-прежнему. На стенах висели портреты рыцарей и дев. Тяжелые полки с книгами упирались в потолок. В центре стоял массивный стол в окружении кожаных кресел. Уютный диван с подушками и чайный столик расположились у окна, куда меня и провел лорд Бьорн. К моему визиту готовились. На круглом подносе стояли чашки с ароматным чаем и лежали теплые булочки с джемом. Все было по-семейному, по-домашнему, если не брать в расчет, что передо мной сидел лидер сообщества древних, сильнейший маг и военный министр. Безжалостно расправившись с тремя булочками, министр вытер пальцы салфеткой и улыбнулся. А я тут же поставила чашку на стол. У меня, в отличие от лорда Феликса, аппетит внезапно исчез. «Наслышан, что вы выражали недовольство тем, как ведется следствие по поиску леди Драгон, избежавшего лидера черных магов». Министр пристально посмотрел на меня. Тут же возразила, понимая, что ветер слухов дует со стороны его дочери. «Ничего подобного, лорд Бьорн. Не знаю, откуда у вас такие сведения. Я лишь поинтересовалась у лорда Ивейна, как идет следствие, и высказала свои предположения». На последних словах министр сурово посмотрел на меня, а я тут же отвела взгляд. «Ох, леди Арианна, боюсь, любопытство заведет вас в опасное место. Еще раз прошу, предоставьте расследование профессионалам. Признаю, что Тьер совершил слишком много ошибок на посту главы отдела, поэтому я предложил Ингрид заменить его. Ваше вмешательство в расследование не одобряю». Читал отповедь лорд Бьорн, словно я была провинившимся шкалером. В то же время понимала, почему министр отстранил Тьера. Тот фактически прошляпил заговор. Но леди Ингрид, на мой взгляд, была не совсем подходящей персоной для этой должности. Уловив мои мысли, которые я тут же закрыла защитой, Бьорн продолжил. «Ингрид уже наводит порядок в отделе. Ей сейчас некогда заниматься оперативной работой, но для этого есть подчиненные. Эвейн лично ведет поиск леди Драгон и четвертого лидера. Кстати, император подписал указ о проведении повторной экспертизы в пещерах горы Черная, так что в ближайшие дни Тьер вместе с целителями из клиники смогут дать заключение. Но монахи еще 2 месяца назад подтвердили, в склепе находится мертвое тело, шансов на возрождение нет». «А кто из монахов сейчас руководит охраной склепов? Арсений?» — уточнила я. Мне казалось логичным назначить его главным. «Нет, я поставил на эту должность более опытного мага из сообщества. Арсений, как и часть остальных людей в министерстве, отстранен». Вздохнул министр и покачал головой. «Допущено много ошибок. У нас под носом орудовали преступники, организовали заговор, возродили орден. Еще бы чуть-чуть, и в стране вновь был бы переворот. Теперь я подбираю кадры из сообщества. Именно поэтому я и пригласил вас для беседы. Необходимо, чтобы между нами возникло полное доверие». Лорд Бьорн проникновенно посмотрел, а я съежилась под его взглядом. Ожидала вопроса о клятве, но он удивил. «Надеюсь, вы поддержите меня на выборах». «Да, и вас, и Маркуса. Вы же знаете, я не смогу голосовать против мужа», — честно призналась министру. «Этого и не потребуется, Арианна. Да и голосовать не нужно. Вы же не входите в Совет 130. Нужно лишь признаться, что вы одна из нас». Деловито проговорил министр, а я замерла. «Кому признаться? Зачем?» Испугалась я, не понимая, что он имеет в виду. «Видите ли, дорогая моя, я планирую на следующем этапе голосования раскрыть свою принадлежность к древним магам, ведь легендарный император Аркус, как мой отец и ваш дед, был избранным. У меня есть документы, подтверждающие этот факт, дневники и тайные записи сообщества. Я хочу открыть тайну, и надеюсь, это станет решающим фактором при принятии решения в мою пользу». Удовлетворенно кивнул лорд Бьорн, сложив руки на животе. «Ну а я-то здесь при чем? Все еще не понимала, как могу помочь министру стать императором». «На следующем собрании совета я попрошу своих соратников раскрыть световые поля, чтобы сановники лично убедились в моих словах. Представляете, какой будет фурор? Жена сына императора, Ингрид, руководитель отдела по темным делам, Эразм, министр образования, Петровичус и Дормидонт, вы все проявите истинную магию, а остальные вельможи должны увидеть, что нас много, и мы занимаем ключевые посты в государстве». «Империей должны управлять избранные маги, лучшие из лучших». Министр приосанился, его глаза лихорадочно блестели, дыхание участилось. Не думала, что он настолько одержим властью. Лорд Бьорн склонился ко мне и пристально посмотрел в глаза. «Так что я требую от вас поддержки». «Не могу сказать, что была категорически против этой затеи. Нельзя всю жизнь скрывать ауру и способности». Я бы с радостью призналась в этом, но не так пафосно и чуть позже. Идея министра сделать это прилюдно на совете 130 не казалась мне удачной. Но я понимала его. Он пытается собрать дополнительные голоса, произвести впечатление на вельмож. И вроде я не хотела, чтобы Маркус победил, но мне стало как-то обидно, что у мужа не будет подобной поддержки. Тем не менее кивнула в ответ. «Рано или поздно мне придется раскрыть свою магическую сущность, так пусть это произойдет в компании мне подобных». Мужчина улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Я знал, Арианна, что вы разумная девушка и достойный представитель рода Ассетта. Кстати, нам нужно закрепить ваше вступление в сообщество клятвой». Как только я услышала последнее заявление, настроение окончательно испортилось. «Я помню, лорд Бьорн, но...» На ходу принялась придумывать отговорки. «Но сейчас никак не могу, вы же знаете, что я пытаюсь найти способ снять проклятие стазис. Все свое время трачу на поиски артефактов». «Это очень похвально. Но, если честно, я не особо верю в результат. Знаю об опытах по снятию проклятия, которые проводились в клинике. Специалистам с переменным успехом удается нейтрализовать анабиозус. Но снять стазис... пока не получилось ни у кого. Так почему вы полагаете, что повезет именно вам?» Поинтересовался министр и потянулся за чашкой с чаем. «Потому что не там искали. Вряд ли кто-то использовал артефакты забытых богов, Баре и Афиры», — гордо ответила я, а министр снисходительно улыбнулся. «Милая моя, мы использовали артефакты Дева и Аргаша, и даже 17 заклинаний древних, которые вы называете песнями, но это не принесло никакого результата. А что касается так называемых даров Барея и Афиры, то, к сожалению, они не дошли до наших дней. Я изучал дневники лидеров сообщества. Кроме заклинаний Барея, до инструкции о развитии силы, там больше ни о чем таком не говорится». И лорд Бьорн шумно отхлебнул чай. «Я обнаружила 18-ю песню, а там упоминаются перстень и печать. Где-то же они должны быть?» Растерянно пробормотала я, а министр напрягся. «Что за 18-я песня? Где вы ее нашли?» Полюбопытствовал лорд Бьорн. «В библиотеке артефакторики в Деве, которую создал мой дед. Там был свиток неизвестного ранее заклинания Барея. В нем упоминается о печати и перстне, а в одной из хроник говорится, что Афира оживила мужа с помощью песни любви. Строки этой песни заклинания высечены в храме всех богов Междуречья. А когда я прочитала это заклинание над телом Кристиануса, то у него на секунду появилось сердцебиение, а нить жизни стала ярче. Понимаете, что это значит? Я на правильном пути». Во время моей пламенной речи лорд Бьорн придвинулся ближе и взял меня за руку. «Возможно, ваше любопытство на этот раз послужит на пользу сообществу». Впервые министр Феликс Бьорн смотрел на меня не со снисхождением, а с интересом. «Поиск заклинания, которое снимет стазис, очень важен для сообщества. А представьте, что это открытие сделает древний маг. Маг, который является моим сторонником и соратником. Это добавит мне голоса. Ведь проклятие мы снимем с сына правящего императора Дариуса. Лучше и придумать нельзя. Ну-ка, расскажите мне подробнее о заклинании и артефактах». Я немного расстроилась. Министр рассматривал артефакты богов только с целью увеличения своей популярности. С другой стороны, какое мне до этого дело? Если он что-то вспомнит, то я этим воспользуюсь, чтобы помочь Рису. Еще раз пересказала, как мы с библиотекарем нашли ларец деда с песней-заклинанием, и поведала о своей поездке в Междуречье, как обнаружила клятву в храме рядом с изваяниями Борея и Афиры. И еще рассказала о своих догадках, что перстень может оказаться тем самым кольцом богини. К сожалению, в музее хранилась копия. «А я все думал, где же дневники и документы лорда Ассетты?» Перехватив мой удивленный взгляд, министр пояснил. «Дело в том, что все записи виднейших представителей сообщества хранятся у меня. Они передаются от лидера к лидеру. Так до нас дошли 17 заклинаний Борея, история предательства богов и некоторые древние ритуалы». «А про артефакты богов там что-нибудь есть?» С надеждой в голосе спросила я. «Про кольцо я читал», — подтвердил Бьорн. «В посланиях древних магов говорится о том, что артефакт обладает магией исполнения желаний. Но это магия для влюбленных, Арианна. Она не имеет отношения к снятию проклятия. В дневниках древних правителей даже приводятся примеры чудесного применения кольца Афиры. Одному из них удалось получить долгожданного наследника, другой пожелал в жены строптивую принцессу. Кольцо — это красивый миф, не более того». Как и предполагала, лидер сообщества кое-что знал о древних артефактах Афиры и Борея, но считал эти истории волшебными сказками. «Как я понял из вашего рассказа, кольцо утеряно, в хранилище лишь копия, так что действие артефакта мы проверить не можем», — добавил лорд Феликс и покачал головой. «Ваш порыв помочь Кристианусу вызывает уважение, но сомневаюсь, что какое-то там кольцо и песни снимут страшное проклятие, над которым столетиями бьются лучшие маги». Я расстроилась, но все же задала последний вопрос. «А про печать вам что-нибудь известно? В песне Борея говорится: положи, как печать, на сердце». Министр задумчиво проговорил: «Про печать впервые слышу. Что она из себя представляет? Это перстень Борея или руна?» Я пожала плечами. «Любопытно. Поручу своим людям еще раз просмотреть записи отцов сообщества». И лорд Феликс перевел разговор на другую тему. «Так что насчет клятвы?» Я тут же напряглась. «В эти дни я буду занята. Нас с Маркусом пригласили погостить в эльфийские земли». «Хорошо. Тогда дату принесения клятвы сообществу отложим. И прошу вас без приключений в эльфийских землях. Надеюсь, вы носите кулон-амулет? В случае опасности люди сообщества придут вам на помощь». Утвердительно кивнула. Но на самом деле кулон лежал дома в дальнем ящике комода. Мне не хотелось, чтобы маги сообщества отслеживали мои перемещения. В случае опасности помощь попрошу у мужа. Уже на выходе из кабинета услышала приказ. «Не забудьте передать мне текст 18-й песни. Вы должны понимать, что все послания Борея и Афиры принадлежат древним магам. Все артефакты должны работать на благо сообщества». Я кивнула и поспешила покинуть дом министра, по дороге размышляя о том, как бы мне избежать вступления в сообщество. Вечером решила переместиться на территорию Академии темной магии и наук, чтобы помочь Итайн собрать вещи в поездку. Маркус, одарив меня чувственным поцелуем, отпустил с обещанием вернуться к ужину. В гостиной эльфейки, куда я перенеслась буквально за пару секунд, обнаружила разбросанные вещи. Блузы были разложены на диване, брюки лежали на стульях, а посередине комнаты возвышалась гора разноцветной обуви. На кресле в чехле я увидела платье, которое Итайн приобрела в салоне мадам Бриони. «Мне совершенно нечего надеть», — сокрушалась подруга. «Это все вышло из моды. Ну как я появлюсь в таком виде перед эльфийскими лордами? А вдруг я и правда окажусь их родственницей? Нужно же не упасть лицом в грязь». Этайн паниковала, то и дело прикладывала к груди блузы, а затем безжалостно отбрасывала их в сторону. «Кажется, бордо и лиловый еще в моде», — неуверенно предположила я, глядя, как подруга нервно сминает очередные вещи. «Ты что, с ума сошла?» — округлила глаза эльфийка. «С твоим появлением в семье императора в моду вошли терракотовый с изумрудным». «О!» — вымолвила с удивлением. «Я рада». «Конечно, рада. У тебя полный гардероб таких нарядов. А что делать мне, простой эльфийской ведьме? И обидно, что у нас разные размеры. Я бы кое-что у тебя изъяла», — посетовала подруга. «А может, ну эту моду? Создай свою. Ты ведь невеста брата императора», — робко предложила я. Перехватив недовольный взгляд ведьмы, тут же добавила. «Формально, разумеется, невеста». И Тень задумалась, а затем хитро улыбнулась. «Тоже верно. Пока Люцик формально мой жених, этим надо пользоваться. Тогда возьму с собой любимые черные вещички и то розовое платьице, в котором была на банкете». «Конечно, дорогая». Я с облегчением вздохнула. «Теперь можно паковать саквояж». «Нет», — вскрикнула Итейн, а я вздрогнула. «Одного платья мне не хватит». Устав от препирательств, я не выдержала и сбежала на кухню. Решила приготовить чай, да еще обнаружила мои любимые корзиночки с кремом. «Та-дам!» — раздалось у меня над ухом. Я обернулась и замерла. Моя подруга напоминала нимфу. Необыкновенной красоты розовое платье, расшитое мелкими переливчатыми бусинками, нежно обнимало хрупкий девичий стан. К сожалению, полупрозрачная ткань не слишком скрывала лиф с черными черепами, который совершенно не подходил к бальному наряду. «Может, сменишь?» — начала было я, но в дверь постучали. Ведьма метнулась из кухни, бросив мне на ходу. «Наверное, это директор-распорядитель. Я попросила принести мне еще один саквояж. Боюсь, что в этот все не вле...» Подруга запнулась, а затем я услышала вежливый мужской голос. «Добрый вечер, леди Этайн». Я выглянула из кухни и обнаружила ошалевшую подругу с огромным букетом белых роз. На пороге дома стоял министр магии Александр Логресс. Я не знала, как мне лучше поступить — остаться в укрытии или выйти. Понадеялась, что ведьма его быстренько выпроводит. А зря. Похоже, кто-то потерял дар речи. «Разрешите пройти?» Вероятно, это был риторический вопрос, ибо министр уже прошел в комнату. И улыбнулся, что было необычно для вечно угрюмого темного мага. «Вы куда-то собираетесь, леди Этайн? На вас сегодня очаровательный наряд. Вам очень идет». Немногословный лорд Александр расточал подруге комплименты. Аура мага сверкала в полумраке гостиной. Этайн, вероятно, вспомнила, что за платье на ней надето, потому что прижала букет к груди. Обалдевшая от неожиданного внимания к своей персоне, эльфийка пятилась назад, но вскоре натолкнулась на преграду. А я открыла рот еще шире, потому что преградой послужил лорд Люциус. Он очень своевременно решил по-соседски зайти в гости, учитывая, что совсем недавно я его видела во дворце. «По какому праву вы дарите моей невесте подарки?» — прошипел Люциус, подойдя вплотную к Этайн. Директор академии решительным жестом вырвал букет из рук ведьмы и выбросил за порог. «Я не обязан перед вами отчитываться», — зло ответил министр Александр и тоже приблизился к эльфийке. Она стояла между двумя грозными лордами босиком в полупрозрачном наряде, прикрывая руками стратегически важные места. «Эта леди — моя невеста, поэтому обязаны», — огрызнулся Люциус. «Прекратите поясничать», — сквозь зубы процедил министр магии. «Я не дурак и все давно понял про вашу мнимую помолвку. Леди благородно спасла вас от вынужденного брака». Так что никакой невесты у вас нет. Эльфийская ведьма во все глаза смотрела на магов, не находя слов, Я решила прекратить этот фарс и, покинув убежище, с глупой улыбкой поинтересовалась. «Добрый вечер. А кто не хочет чая?» «Какой к чертям драконьим чай?» В сердцах вскрикнул министр Александр, но тут же исправился. «Добрый. Думаю, мы пообщаемся с Люциусом во дворе дома». И министр вышел, силой задев плечом директора академии. «Леди Арианна, вы, как всегда, подслушиваете и подглядываете», — фыркнул Люциус. Наклонившись к Этайн, он тихо произнес. «Черепа мне понравились, но фасон платья слишком откровенный для моей невесты». Директор пробормотал заклятие, и я увидела, как полупрозрачный переливчатый шелк превращается в тусклую серую фланель. «Что за... Вы испортили мой вечерний наряд!» — вскрикнула Этейн, разглядывая новое одеяние, которое теперь походило на рясу отшельника. У лорда Дариуса явно проблемы со вкусом. Подруга не успела исправить содеянное директором, потому что во дворе раздались глухие удары. Подбежав к террасе, мы с Этайн застали драку темных магов, причем битва была не на световых мечах и не с помощью огненных шаров. Мужчины калашматили друг друга кулаками, достигая цели точными ударами. Судя по разодранным рубашкам, содранной коже на руках и рассеченным бровям, счет был 1-1. В какой-то момент было не различить, где чья рука или нога, единый клубок тел лихо перекатывался по траве. А в следующую секунду лорды закружились в вихре синих и серых энергий, исчезнув в световой воронке. «Ну вот, переместились», — с сожалением произнесла подруга. «Я теперь не узнаю, кто победил». «Завтра узнаешь». Я подтолкнула Этайн в гостиную. «Если Люциус не будет сопровождать нас в эльфийские земли, значит, он...» «Умер?» — в ужасе прошептала ведьма, прикрывая ладошкой рот. «Болен», — усмехнулась я. «Ты волнуешься за Люциуса? А за министра Александра?» «Лично мне ни один из них не нравился в качестве жениха для Этайн, но брат императора был как-то роднее. Мне безразлична их судьба. Но перед смертью Люциус должен купить мне новое платье взамен испорченного, а с мертвого я ничего не получу», — вздохнула эльфийская ведьма. «Да и потом, Ари, что я буду переживать за министра магии? Я же его совсем не знаю. Вот если лорд Люциус пострадает, будет жаль. Все ж директор академии, а мне здесь еще работать. Хотя не скрою, лорд Лагресс — интересный мужчина». «Ты что? Он же предатель и черный маг, и к тому же ему далеко за 40!» — предупредила подругу, на корню пресекая ее увлечение министром. «Ох, Ари, мне, как всегда, не везет. Один бабник, другой черный маг в возрасте. Есть ли в темном царстве нормальные мужчины? Может, охмурить одного из внуков эльфийского герцога?» Этайн с горя откусила половину булочки, а, подумав, засунула в рот оставшуюся часть. «Чего уж внука-то, сразу герцога бери», — пробормотала я. «Так он совсем втавый», — с набитым ртом ответила эльфийка, а, проживав, перевела разговор на другую тему. «А почему ты сказала, что Александр — черный маг? Выглядит вроде приличным человеком». Увидев неподдельный интерес со стороны подруги, я решила поделиться с ней своими соображениями, которые совсем недавно излагала следователю Иву Бьорну. Выслушав мой рассказ, Этайн оживилась. «Ты думаешь, что Александр Логресс и есть тот четвертый маг, один из лидеров Ордена? Так что ж ты раньше молчала?» «Потому что у меня нет доказательств, лишь подозрения», — с сожалением произнесла я. В свое время Люциус рассказывал о молодом маге, который участвовал в казни императора Аркуса. Люций его не видел, но Александру в то время было лет 20. Это мог быть он, раз дружил с феей и был в ордене Андриануса. «Слушай, а давай я схожу с ним на свидание, и мы его прощупаем, в смысле проверим. Будем следить, как тогда, за твоим дядей Блейком и тем носатым». «Вот это жизнь по мне!» Ведьма мечтательно улыбнулась, а я замотала головой. «Ты что? Если он нас раскусит, то убьет. Да и зачем тебе рисковать? Нет, я против. Пусть Бьорн-младший прорабатывает все версии, а ты держись подальше от министра магии», — строго проговорила я. хотя мое любопытство противным голоском уговаривало согласиться на предложение подруги. Этайн хотела возразить, но в дверь вновь постучали. На этот раз на пороге стоял директор-распорядитель, правда, его практически не было видно за огромным красным саквояжем, перетянутым кожаными ремнями. «Как вы и просили, леди Этайн, нашел самый большой, но это собственность Академии, поэтому прошу после поездки вернуть в целости и сохранности. А чего-то у вас цветы на пороге валяются?» — поинтересовался мужчина, втаскивая пузатый саквояж в гостиную. «А министры и директора Академии возле дома не валяются?» — спросила ведьма. «Вроде нет, только кусты поломаны. Придется вам возместить ущерб. Адепты еще не заехали, а уже кто-то шалит», — посетовал гоблин и торопливо покинул коттедж. А мы с Этайн принялись паковать вещи. Беседа не клеилась. Эльфийка то и дело смотрела на дверь, словно ожидая, кто из темных магов первым появится на пороге. А я все размышляла над ее словами. «А может и правда попросить подругу сходить на свидание с министром магии?» Я слышала от Маркуса, что после проигрыша на выборах Александр Логрес редко бывает в министерстве и использует для работы домашний кабинет, чтобы лишний раз не сталкиваться с вельможами. Значит, и документики хранит там. Пусть Этайн выманит министра из логова, а я в это время заберусь в особняк и аккуратненько просмотрю его вещи. Официальный обыск в доме министра так и не провели. Слишком уважаемый человек, а все улики против него косвенные. Слежка тоже ни к чему не привела. Но я уверена, если хорошенько порыться в его бумагах, то можно обнаружить много интересного. Мысль о самостоятельном поиске доказательств причастности лорда Лагресса к заговору с каждой минутой мне казалось все более привлекательной.